Накануне последнего спектакля все ужинают в городском саду. Ночь темная, душная, звезд нет. Изредка только налетит ветер, зашумит деревьями и упадет бессильно. Грозы ждут уже второй день. Надежда Васильевна недолго сидит с гостями, она не может подавить своей тоски. «Что это вы такая бледная?» – удивляется Щепкин. «Голова болит, я лучше пойду домой». Она прощается со всеми. Мочалов на секунду задерживает ее руку в своей. С невольным трепетом она поднимает на него глаза. Что хотел он сказать ей? Безумная тоска ее взгляда мгновенно передается и ему. «Скоро конец, конец», — думает она. «Скоро конец, конец», — думает он. «Я провожу вас», — внезапно говорит трагик и встает. «Я не прощаюсь, господа, я скоро вернусь». Масолов следит за ними с кривой, застывшей улыбкой. И вот они опять на скамейке под каштаном. Всю дорогу они шли быстро-быстро и не обменялись ни одним словом, точно знали, куда и зачем спешат, но молчания своего не замечали. Она в белом платье, легкий шарф спустился с плеч, и хотя он сидит поодаль на другом конце скамьи, ее дрожь, ее смятение как ток передаются ему, сближают их, сливают их души в одном порыве. Ему кажется, что это от ее смуглого лица, от ее поникшей фигуры веет на него таким зноем. У него тихонько кружится голова. Чем это так сладко пахнет? Цветами? Или это аромат ее платья, ее тела? Она не в силах выдержать это жуткое молчание. Она судорожно сжимает руки, из груди рвется жалобный крик. «Павел Степанович, прочтите стихи. Вы обещали, помните? Прочтите мне что-нибудь из Козлова или из Кольцова». Он вздрогнул, этот голос выдал ее. «Что же теперь? Что?» Желание и страх борются в его сердце, страх перед душевным бессилием, перед знакомым ему безразличием, так часто охватывающим его на сцене. Уступить желанию легко, но разве она из тех, кого бросают после минутного порыва? Не потребует ли она жизнь за жизнь? А что может он ей обещать? Он знает себя, душа его гаснет, она слишком ярко горела. Он встает и отходит в тень деревьев. Сложив руки на груди и прислонившись к дереву, он читает ей балладу Кольцова о том, как муж застал жену с любовником. Они схватились за ножи, и любовник зарезал мужа. Окровавленный лежит он у ее ног. Теперь некого бояться, никто не помешает. «Что ж ты, милая, вся как лист дрожишь? С детским ужасом на меня глядишь. Уж не будет он караулить нас, не придет теперь в полуночный час. Ах, не то чтоб я, ум мешается. Все два мужа мне представляются. На полу один весь в крови лежит, а другой, смотри, вон в саду стоит». Дрожь пробегает по телу Надежды Васильевны, но не потому, что шепот Мочалова и его жизненная дикция создают жуткую иллюзию. Ей показалось, что в окне мелькнуло лицо ее мужа. Она встает. «Спасибо вам, спасибо. Я вернусь сейчас. Взгляну на Верочку. Подождите». Почему ей так страшно? Она оббегает весь дом, никого. Поля спит, Масолов не возвращался. Но ей еще страшнее от того, что ей померещилось его лицо. Когда она возвращается, Мочалов сидит на скамье, весь поникнув. «Слушайте», — говорит он странным голосом, — «я прочту вам мои любимые стихи. Вечерний звон Козлова».